Глава 10. Матвей. «У нее выходной, Матвей Александрович», – отвечает экономка на мой вопрос о Дольке. «Кажется, с братом что-то случилось». «Ладно, иди». Отсылаю ее, хмурясь. «Вечно с Долькой все не так. И надо было ее брату именно сегодня куда-то вляпаться. Такое хорошее настроение испортилось. Выпустив вчера пар, я снова полон терпения и желания покорять. Все же на пустые яйца думается куда лучше. Неплохо мы, конечно, отодрали вчера новую девчонку с птахой. Секс втроем – это нечто невообразимое. Удовлетворение от него совершенно другое, нежели от простого кувыркания с Раей. Нет, с ней я тоже получаю свою долю кайфа, но все же моя извращенная натура требует кое-чего другого. А именно грязного животного секса в два ствола, когда натягиваешь тугие дырочки девочки, пока она визжит и задыхается, пытаясь принять наши с птахой болты. Ох, и натянули бы мы Дольку! Как же хочется увидеть первый шок на ее лице, постепенно перерастающий в экстаз и... Раздавшийся рингтон телефона отвлекает от пошлых мыслей. И поправив стояк, я с удовлетворением смотрю на имя Дольки, высветившаяся на экране. А ведь она блоканула меня после моих недавних звонков. Получается, разблокировала и сама звонит. Интересно, в честь чего такое счастье? Привет, Долька, чем обязан? Матвей, сколько ты готов заплатить за секс со мной? Без вступления спрашивает девчонка, заставляя меня присвистнуть. Вот это вопрос, конечно. Нормальный вопрос. Ты хотел секса? Я тебе его предлагаю. Сколько тебе нужно? Понимая, что ей нужна определенная сумма, иначе бы она ко мне не обратилась, спрашиваю я. Все? Нет. 10. Лямов? Надеюсь, рублей? Хмыкаю я. Ты понимаешь, что ни одна шлюха столько не стоит? Я не шлюха. Да, рублей. Не хочешь, не надо. Могу найти других желающих. Явно злится она. Кто ж сказал, что не хочу? Но ты же понимаешь, что это огромная сумма. За такие деньги тебе придется делать все, что я захочу. И не один раз. Не один? А ты что думала? Никто не станет платить такие деньги за одноразовый перепихон. Поражаюсь ее наивности. И сколько же раз тебе надо? Явно приходя в отчаяние, спрашивает она. Скажем, ты станешь нашей с птахой рабыней на год. Год? По-моему, вполне нормальный срок, учитывая ту сумму, что ты назвала. А если я уменьшу сумму? Мы не на базаре. Или год, или ничего. Не даю ей слезть с крючка. Мы будем втроем? Спрашивает она так, словно надеется на отрицательный ответ. Конечно. И очень скоро ты поймешь всю прелесть этого. Вита. Сама не верю в то, что делаю. Я, конечно, попыталась найти другой выход. Подала заявку на кредит под залог квартиры. Но она уже была заложена, когда нужны были деньги на лечение Кости. Не знаю, на что только рассчитывала. Наверное, надеялась на чудо. Да вот только его не произошло. В итоге мне пришлось звонить Матвею. Не знаю, кто меня тянул за язык. Но сумму я назвала в 3 раза больше, чем требовалось на операцию. Потом поняла, что поступила правильно. Ведь если уж я собираюсь поступиться собой и лечь в постель за деньги, пусть это будут хорошие деньги. Оплатим кредит, сможем позволить себе отдых, реабилитацию Кости, которая тоже требует трат. В конце концов, это просто секс, которым другие девушки занимаются просто так. Никто не хранит невинность до 19 лет. От страха я дрожу так, что не знаю, как справиться со всем этим и смириться с той участью, на которую я сама себя подписала. Разум постоянно цепляется за какие-то другие мифические возможности, за какое-то чудо, которое вдруг случится. Ага, прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Ха-ха, моя жизнь не мультик. Не детская сказочка, а грубая, грязная реальность, в которой наглые мажоры играют со мной в жестокие игры. Но зато цена всего этого – полное излечение брата. Я очень надеюсь, что Кости сделают удачную операцию, он встанет на ноги, выздоровеет, станет большим и сильным. Если мой брат наконец начнет улыбаться, тогда я пойму, что все, что я делаю, не зря. Что бы это ни было. Вита, Вита, где же твоя гордость? Погребена под утерянными мечтами и рассыпавшимися в прах иллюзиями. Мысли мыслями, они меня не покидают, а между тем мне приходится действовать. Сперва нужно убедиться, что деньги действительно придут мне на счет. Сумма огромная, поэтому я переживаю, что возникнут проблемы с банком. У сотрудников, которые проверяют поступления на счета, могут появиться вопросы. Не хватало только загреметь в тюрьму за отмывание денег. Я не такая уж дурочка и все же слежу за событиями в мире. Звоню снова Матвею, хоть и сложно каждый раз слышать его голос. Но надо привыкать. Скоро я? Нет, пока не буду про это думать. Что такое? Ты уже соскучилась? Так не терпится прыгнуть к нам с птахой в постель? Да, не могу дождаться. Язвлю, не выдержав насмешливого тона. Как же он бесит. Вот обязательно издеваться. Какая нетерпеливая. Люблю таких. Так что ты хотела? Я хочу, чтобы ты перевел деньги на конкретный счет, не на мой. А на чей же? Очень интересно. Присвистывает. Ничего интересного. Это счет больницы. Оплата медицинских услуг. Так, стоп. Ты больна? Не хватало, чтобы еще заразила нас чем-то. Кстати, не забудь справку об отсутствии заболеваний, раз уж зашла речь об этом. Мы за безопасный секс. С трудом верится. Бормочу, вдруг поняв, что не отказалось бы и от них получить такую справку. Но раз уж Матвей просит у меня ее, значит, с ним все в порядке. Эти парни пекутся о своем здоровье. Это хорошо. А мне надо беспокоиться о своем и подумать о том, чтобы они не наградили меня ребенком. Такого счастья никому из нас не надо. Саму раздражает, насколько практично рассуждает мой мозг. Но, наверное, после того, как я решила себя продать, вся сентиментальная чепуха мгновенно выветрилась из моей головы. Видимо, я из тех невезучих, кому не удалось вытянуть в жизни счастливый билет. Справка будет, обещаю. Так что со счетом? А ты просто питбуль, ржет Матвей. Прямо не девушка, а банкир. Короче, ладно, кидай реквизиты. Перечислю бабло. Когда мне приносить справку? Говорю жестко и по-деловому. Слушай, расслабься, Долька. Никакого удовольствия с тобой, если будешь такой букой. Не люблю, когда все скучно и правильно. В общем, сделаем так. Занимайся справкой и тем, на что потратишь эти лямы. Справку пришли фоткой на телефон. Через 2 недели будет улетная костюмированная вечеринка. Надень костюм женщины-кошки и приходи туда. Мы с Птахой найдем тебя сами. VIP-билеты получишь от курьера. Ой, ну что еще? Нетерпеливо спрашивает он. Половина суммы мне нужна наличными, часть на мой счет и 3 миллиона переведи на реквизиты. Поняв, что он запутал меня окончательно, прошу я. Я ведь, дурында такая, сказала лишь о счете больницы. Это что за афера такая со счетами? Хмыкает гад, явно веселясь за мой счет. Ладно, но имей в виду, что за подобную просьбу будешь должна дополнительно. Готовь все свои дырочки к увлекательной скачке на наших членах.